Глава 29. Мы вышли в сад и долго молча бродили по дорожкам. Говорить не хотелось, мы просто наслаждались минутами, проведенными только вдвоем. К дому вернулись уже в темноте, поднялись на крыльцо, присели на нагретые за день ступени. Нир обнял меня, притягивая ближе к своему горячему телу. Я доверчиво положила голову ему на плечо. Бесшумно появившийся домовой накинул на нас большой теплый плед из мягкой шерсти. И где-то на заднем крыльце запыхтел дымком самовар. Было так уютно и хорошо, что я незаметно сотворяла пальцами отвращающий беду знак. Неизвестно, сколько бы мы так просидели, но скрипнула дверь, и на крыльцо вышли Крит с Нираной. Мы молча подвинулись, давая им место. Но я была настороже, и когда Нир попытался открыть рот, я ласково его поцеловала, отвлекая от возмущения. Вторая пара села рядом, и мать Нира незаметно пожала мне руку, выражая благодарность. Домовой же, узрев хозяйку, сразу выскочил на крыльцо и запричитал, что хозяюшка не кормлена, не поена, и так уже похудеть недолго, и вообще все готово, и стол накрыт. Пришлось идти к столу, чтобы не обижать домового хозяина, а уж после спорить с ведьмаком, который никак не желал оставлять меня в спальне одну. В итоге мы договорились, что спим в одной комнате, но под разными одеялами, а под утро я проснулась от того, что Нир спеленал меня руками и ногами так, что я едва могла дышать. Но как только я осторожно выкрутилась из его объятий, мужчина чуть шевельнулся и спеленал меня снова. Я недоверчиво уставилась ему в лицо. «Спит». Вторая попытка была более удачной. Я успела поставить на пол одну ногу, прежде чем снова оказалась прижатой к горячему гибкому телу. «Нир!» — не выдержала я. «Пусти!» какой сладкий сон!» — пробормотал ведьмак, запуская ладони под мою рубашку, нависая надо мной. Я испугалась. «Что же он творит? Аура!» Но из головы вылетели все заклинания, даже обыкновенная колючка, которой девчонки в маг-школе отбиваются от слишком назойливых поклонников. А руки мужчины уже скользили по бокам, гладили плечи, а потом мягко спускались к бедрам. Нир не задел ни одного запретного места, но я таяла, как желе, и готова была замурлыкать от наслаждения, уткнувшись лицом в его плечо. Он был так близко, что его волосы щекотали мне нос. Я не удержалась, чихнула, и он тут же распахнул абсолютно желтые глаза. «Тавита, боги! Я...» Он приподнялся на руках, вглядываясь в мое лицо. Убедился, что я не рыдаю, потом перевел взгляд выше и расцвел совершенно невероятной шальной улыбкой. «Мой зверь не зря заспешил, твоя аура восстановилась». «Так быстро?» «Лекарь говорил неделю». «Дом стоит на хорошем энергопотоке», — уверенно сказал мужчина. «Но на всякий случай надо показаться маме. Все-таки она ауры видит лучше». «Тогда встаем?» — потупилась я. «Да, сейчас встанем». Нир склонился к моему лицу, провел кончиком носа по бровям, по щеке, подобрался к губам и медленно, сладко поцеловал, прошептав «доброе утро». Я вздохнула, обняла его за шею и вернула поцелуй так же медленно и сладко, доброе. Он застонал. «Что же ты делаешь?» «Я скоро». Скатился с постели, схватил штаны и унесся куда-то, только дверь хлопнула. «И куда это он?» — вопросила я воздух. Из угла за кроватью раздался смешок домового. «Должно на пруд побежал молодой хозяин. Силушку молодецкую успокаивать. Вставай, девица». Хозяюшка уже поднялась и к завтраку ждет. Я потянулась, наслаждаясь минутами утренней неги, и отправилась умываться. Когда вернулась, в комнате уже царил порядок, а на заправленной постели лежал новенький алый сарафан, а к нему свежая сорочка. «Усю ночь наша мамушка домовая старалась, шила», — улыбнулся мне дедок в темной рубашке. Потрогав тонкую легкую ткань, я от души поблагодарила. «Хороша бы я тут была». Пожаре в своих городских платьях с корсетами. Да и ауру восстанавливать лучше всего в простой одежде с минимальным количеством швов и застежек. Домовой просиял, когда я вручила ему припрятанную конфету. и напомнил, что меня уже за столом ждут. Пришлось идти с вечерней косой, лишь слегка пригладив волосы. За столом обнаружились Крит и Нирана. Оборотень светился от удовольствия, а у ведьмы в распущенном вороте сорочки виднелся свежий укус. Вот и поженились уже. Закон признавал брачные метки оборотней, но рекомендовал закрепить отношения официальной бумагой из мэрии или храма. Впрочем, метку можно было оспорить, если она ставилась без согласия половинки. В этом случае поверх метки ставилась особая печать, как в документах о разводе, но поговаривали, что торопливые оборотни в этом случае все равно оставались привязанными к паре. «Вас можно поздравить?» – вежливо улыбнулась я. «Вас тоже?» – усмехнулся в ответ Крит. Я недоуменно покрутила головой, поймала взгляд, устремленный на мои волосы, и спросила, с чем поздравить. «Хм!» Медведь замялся, но Нирана ткнула его под ребра острым локотком. Волосы заплетены, как у невесты оборотня. Я прикоснулась к косе. Кто ж знает, как оборотни невестам косы плетут. С волосами Нир помог, я же про косы для невест ничего не знаю. «Ну, значит, сам скажет», — смутился здоровяк. Нирана усмехнулась и принялась меня потчевать. «Ешь, Тавита, аура уже восстановилась, но много сил взяла. Исхудала ты совсем». «Да где ж исхудала за 3 дня?» — засмеялась я. «Да и кормите вы меня, как на убой». «А ты в зеркало посмотри», — качнула головой ведьма. Я поискала вокруг, но не нашла. «Зеркало – штука дорогая, да еще и магическая. Просто так маги и колдуны в своих жилищах их не вешают. В твоей спальне есть зеркало. Ставинками прикрыто», – напомнила Нирана. И, видимо, вспомнив племянницу, вздохнула. Я не утерпела, пробормотала. «На минуточку». Побежала в голубую спальню, распахнула резные деревянные дверцы трюмо и замерла. «Да, теперь понятно желание Нираны меня откормить». Девочке в зеркале можно было дать лет 13. Таких голенастых, тощих подростков иногда называют жеребятами за выступающие всюду углы и неловкие конечности. И вот это Нир обнимал и целовал. Я закрыла лицо ладонями, но тут в коридоре раздались шаги. Не желая, чтобы меня утешали, я выскочила из комнаты и влепилась в обнаженный торс ведьмака. «Ох!» – воскликнули мы одновременно. «Прости, прости, я нечаянно», — смутилась я. Он лишь улыбнулся и прошептал: «Попалась моя птичка», и медленно наклонился, давая мне возможность убежать или уклониться от поцелуя. С его волос капала вода, стекая по гладкой коже к ремню брюк. Но мне было все равно. Я сама жадно целовала его, вжимаясь в прохладное тело. В его руках хотелось летать и никогда не разжимать объятий. «Хозяин молодой», — пропел из угла домовой. «Хозяюшка заждалась, щи стынут». Мы отпрянули друг от друга и рассмеялись. «Сейчас рубашку надену и приду». Нир ласково провел ладонью по моей щеке, а потом щелкнул пальцами, испаряя влагу с сарафана. Улыбаясь, я побежала за стол, нужно восстанавливать былую красоту.